приходят детства сны и улетают из лицея его птенцы. Где же то взлеты, дискотеки, все наши песни у костра, поет теперь совсем другая детвора. Забыты мистер, мисс лицея, забыты лыжи и футбол, а на экзамене очередной прокол. И на душе скребутся кошки, но вновь накрыт студентов стол. Мы вспоминаем наш лицейский рок-н-ролл. Забыты детства, слезы, грезы, и жизнь опять нас гнет в дугу, и хочется подчас плавать мне на луну. Но бережем мы наши сказки и все лицейские мечты,